Милостыня. Польза милостыни такая, что сколько мы не оказываем бедному, оказываем то самому Христу Богу, по Его словеси. Аминь глаголю вам, понеже сотвористе единому сих братьей моих меньших, мне сотвористе.